Огромные мясистые листья почти касались моего лица, на них дрожали капли влаги. На расстоянии вытянутой руки сидела фиолетовая лягушка и не собиралась удирать, а, похоже, раздумывала, игнорировать меня или плюнуть в глаз ядом. Степан много рассказывал мне о подлых повадках местных тварей. И что приятного он находит в этом мире? Чужая душа потемки. Мне не понять. А он тут как рыба в воде. Охотничек. Лорд Рокстон. Это тоже была земля, но земля непривычная. Иномирная. Для какого-нибудь индейца из бассейна реки Оринока здесь был бы дом родной. Ну а для меня здесь слишком много всего. Я приветствую количество, если это не количество ядовитых гадов и градусов в тени. Подумать только, на моей родной земле этому месту соответствует Вологодчина. Вот там славно. А здесь только и жди, что из-за куста на тебя с голодным урчанием набросится какая-нибудь клыкастая тварюга. Хорошо уже то, что людей в этом мире нет. За исключением Степана, понятно. Меньше проблем. Местные аналоги обезьян имеются, но от них почему-то не произошли даже австралопитеки, не говоря уже о хомо-сапиенсах. Крупные хищники с толикой мозгов в головах предпочитают нападать на знакомую добычу. Я для них не знаком. А Степан тем более не добыча. Степана местные ягуары, или кто тут есть, должны бояться сильнее лесного пожара. Хуже, если тут водятся крупные безмозглые твари. Этим, что знакомая добыча, что незнакомая, все едино. Была бы мясистая, а больше им от нее ничего не надо. Вот крокодилы, например. Их слабо интересует оружие жертвы. Они все равно вооружены лучше, да еще и бронированы. До берлоги Степана было рукой подать, но я едва не заблудился. В тропическом лесу бесполезно запоминать приметы. Слишком уж быстро он меняется. Тропинки зарастают в считанные дни. Упавшие деревья-великаны превращаются в труху за месяц-другой. И лишь реки и скалы, если они есть, остаются в относительной неизменности. Мокрую насквозь пуховку я запихнул в рюкзак еще в аэроклубе, а сейчас ощущал желание расстаться с байковой рубашкой. И расстался бы, если бы не боялся мелкой кусачей нечисти. Пот тек с меня градом. Щипал и чесался шрам на шее. Чересчур холодные обледенелые миры меня не привлекают. Это для мазохистов. Но влажные тропики еще хуже. Дышать нечем, и пот течет. И гораздо больше шансов познакомиться со змеями и ядовитыми пауками, чем желательно разумному человеку. Водные миры на первый взгляд симпатичны, но очень уж однообразны. Их разнообразят только тайфуны, да и те все на одно лицо. Вода — везде вода. Пустыни мерзкие все до единой. Леса, такие, как у нас в России, еще куда ни шло. Только пусть в них не водятся плотоядные крупнее медведя. Голодный медведь, впрочем, тоже не подарок. Я вспомнил, что из оружия при мне всего-навсего короткий нож, и заспешил. Вот и дом Степана. Крепкая бревенчатая постройка на холме, круто обрывающимся с трех сторон. Но и с этих сторон прочный забор с заостренными кольями поверху. С доступной стороны настоящий чистокол, а в нем калитка, открывающаяся, разумеется, наружу, и снабженная прочным засовом. Для отпугивания любопытных четвероруких пакостников, для которых засов не проблема, на столбе висит сморщенный труп макаки. С виду надежная берлога. А как-то там внутри? Давненько я у Степана не бывал. Хозяин отсутствовал, что следовало уже из запертого наружного засова. Внутренний дворик зарос ядовито-зеленой травой, и валуном возвышался над нею выбеленный временем череп, по-моему, слоновий, но с четырьмя бивнями. Выполоть траву Степан, разумеется, не удосужился, а упрекни его в ленности, похлопает большими голубыми глазами и скажет с недоумением: «Разве я садовник?» Но тропинку к дому протоптал. И на том спасибо. Я вошел в дом, потрогал шкуры убитых зверей, дважды содрогнулся, представив себе владельцев этих шкур в полной боевой готовности, осмотрел заспиртованного в банке из подмаринованных опят муравья длиннее указательного пальца, ощупал камни очага — холодные. Поворошил пепел и вывел заключение. Степана нет часов 10 как минимум. Ушел еще ночью или вечером. Значит, скоро будет. Если только он не отправился в многодневную экспедицию. С него станется. Тогда я его не найду. Даже пробовать не стану. Оставлю на банке с муравьем записку и отправлюсь искать Германа. Уж этого-то в дикую местность калачом не заманишь. Ему в гуще народа хорошо. А что такое народ? Для Германа народ — это публика. А пока что подождать? Ну да, только это и остается. А время идет. Балыкин сказал, сбор завтра, понимаешь ли, в 22:00. То есть уже сегодня. Осталось менее 10 часов. Пожалуй, можно потратить на ожидание час. Но не больше. Во дворе я разложил костерок шалашиком. Растопка отсырела, и я позаимствовал немного спирта из банки с муравьем Голиафом. Когда огонь разгорелся, нарвал и набросал в костер травы. Покопавшись в барахле, нашел ракетницу и выпалил в небо. Авось Степан увидит. Не ракету, так столб дыма. На что-нибудь вроде ответного выстрела из Степановой винтовки я не надеялся. Он не станет обозначать свое присутствие, а сначала попытается незаметно выяснить, кто это забрался в его берлогу и ел из его миски. Береженого Бог бережет. Не только на нашей земле есть скользуны. Мы даже не были первыми. Прошло минут 40. Я дымил в небо, подбрасывая в костер то реквизированные в доме дрова, то охапки травы, и поглядывал на калитку в чистоколе, надеясь уловить момент, когда она шелохнется и в нее просунется винтовочный ствол. В сельве голосили птицы. По кронам деревьев за чистоколом с мерзкими криками носились какие-то комки рыжей шерсти, наверное, местные бездарные приматы, так и не породившие человека. Все бы им по веткам скакать. Потом совсем рядом оглушительно бабахнуло, и мой дымный костерок разлетелся во все стороны. Картечь. Я подпрыгнул. «Стой смирненько!» — ласково посоветовал знакомый голос за моей спиной. «Вот так! Умница! Не откажи в любезности положить руки на затылок!» «Замечательно! Теперь медленно повернись, будь добр!» Ласковое обращение с живым существом — первый залог успеха. Особенно, когда в качестве второго залога выступает оружие для охоты на крупную дичь. «А, это ты?» — сказал Степан и опустил винтовку. «Прости, не узнал со спины». «Один?» «Один. Молодец, что навестил. Ты погостить или по делу?» «Пусть психи у тебя гостят», — сердито сказал я. «Как ты сюда проник?» «Секрет фирмы». Степан самодовольно улыбнулся. Он всегда был немного склонен к самолюбованию, и я отчасти его понимал. Природе удался этот экземпляр. Мощные плечи, впалый живот, красиво посаженная голова с целым стогом соломенных волос, гвардейский рост, горделивая осанка, ну и прочее отсутствие видимых дефектов. Не глуп, решителен. Женщины таких обожают, особенно в годы войн и народных бедствий. И не обожают в годы сытого благоденствия, потому что у них нет Бентли и недвижимости на Лазурном берегу. Женский инстинкт не обманешь. Инстинкт знает, когда нужен бесстрашный защитник, а когда лысый пузанчик с деньгами и связями. А на кой черт Степану Бентли недвижимость и шикарная жизнь, если он скользун? Причем из лучших. Он давно вырос из этих штанишек. «Собирайся», — сказал я ему. «Балык зовет. Сбор в 22 в штабе». «А, ну, время есть. Пошли в дом, перекусим чего-нибудь. Что там стряслось, не знаешь?» «Понятия не имею. И не пойду я к тебе, жарко и некогда. Мне еще Германа надо найти». «Слабовато. Придется переписать этот кусок. Герой почти бесплотный, особенно Степан. Действие вялое. Выстрел не в счет, ибо произведен не в человека. И что это за путь в укрепленную берлогу через калитку? Пусть штатный вход будет в изобилии снабжен ловушками для непрошенных гостей, и моему герою придется брать чистокол с тыла. А там обрыв, скальный. Не на холме стоит берлога Степана, а на утесе, как рыцарский замок. Над бешеной порожистой рекой, куда только свались, течение схватит и размолотит, а фарш в валуны. Ничего, герой справится. Навыки и скалолазанье помогут. Заодно познакомлю читателя с азами этого дела. Держать тело на удобном расстоянии от скалы, использовать руки только для цепляния, а подниматься на ногах, потому что только режиссерам голливудских фильмов неведомо, что ноги гораздо сильнее рук. Многие любят, когда их ненавязчиво просвещают. И пусть внутри чистокола произойдет что-нибудь загадочное. Например, герой вдруг ощутит, что он не один. А когда явится Степан, ощутит, что их не двое. В берлоге есть кто-то третий, но прячется. Предположительно, на чердаке. Кто таков, неизвестно. Проще было бы оживить текст хорошей дракой, но если она неуместна, надо вводить лишнюю интригу. Мой герой покидает берлогу Степана с подозрением, что Степан приручил обезьяну и сделал из нее наложницу. На самом деле все, конечно, не так. У Степана прячется женщина-скользун. Молодая и красивая, конечно же. Из еще неизвестного земным скользунам мира. Она выйдет на сцену в последней главе и выручит всех из безвыходного положения. О ее мире следует обронить всего лишь несколько фраз и сделать его основным местом действия второго романа, а то и третьего. Сколько их всего будет в цикле? Хорошо бы не меньше шести. Цикл из шести — это циклогексан, если верить учебнику органической химии. Ха-ха! Пусть цикл так и называется, не для публики, конечно. Для печати придется выдумать ему иное название, как и каждому роману в отдельности. Ах, хлопотная эта работенка — выдумывать. Ну, после. После. Авось что-нибудь придет в голову. А пока надо гнать текст, пока он гонится. Прервусь, застряну надолго. Я себя знаю.